Глава 11. Кончился сентябрь, однако на редкость теплое бабье лето затянулось. В первых числах октября из Томска пришел ответ на запрос прокурора и еще больше озадачил своим содержанием, смысл которого сводился к тому, что архивное дело по факту исчезновения председателя колхоза Жаркова более чем 50-летней давности – в марте нынешнего года затребовано из архива областного суда Московским управлением КГБ и отправлено, естественно, в столицу. Я человек не суеверный, но начинаю верить в магическое действие какой-то таинственной силы, глядя на Бирюкова, сказал прокурор. Или это исключительно редкое совпадение, или напали мы на след очень серьезного преступления. Не случайно же, столько лет спустя, им заинтересовалась даже Москва. «Тропынин на телефонные звонки так и не отвечает?» «Нет», — отрицательно повел головой Антон. «И сам не звонит. Видно, не вспомнил моего приметного деда Матвея и продолжает спокойненько поживать на даче». «А если после твоего звонка у него неспокойно стало на душе? Допустим, Тропынин вовсе не почетный чекист и даже не полковник в отставке». «Все может быть. Только думается мне, что внучка Тропынина, если она действительно студентка последнего курса МГУ, не могла так легкомысленно насочинять о своем дедуле. Вероятнее, это не тот Тропынин, который нам нужен». Бирюков помолчал. «Не обратится ли Семен Трофимович в республиканскую прокуратуру с просьбой, чтобы помогли разыскать неуловимое дело Жаркова?» Прокурор достал из пачки Беломора папиросу и задумчиво стал разминать ее в пальцах. «Придется написать туда». На следующий день Бирюков стал набирать номер Тропынина, когда в Москве едва забрежил рассвет. После нескольких продолжительных зумеров в трубке послышался щелчок соединения, и заспанным голосом ответила опять Настя. Узнав, что снова звонят из Сибири, она смутилась. «Простите, я только вчера вечером передала дедуле вашу просьбу». «Что же это вы, нынешнее племя, так затянули?» Вспомнив Настины слова при первом разговоре, шутливо упрекнул Антон. «Ох-охо!» — тяжело вздохнула Настя. «На дипломной задыхаюсь. С утра до поздней ночи сижу в читальном зале университетской научки». И заторопилась. «Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Дедуля прекрасно помнит вашего деда. Когда я упомянула о сибирском георгиевском кавалере, он обрадовался, не знаю как. Даже сердито отчитал меня за то, что не выяснила у вас, по какому делу хотите к нему обратиться. Короче, честное комсомольское, сегодня после 10 утра дедуля будет в Москве и непременно позвонит вам». «Это правда? Чистейшее?» «Спасибо, Настя», — поблагодарил Антон и попрощался. Ждать у моря погоды Бирюков, разумеется, не стал. Едва стрелки часов показали по московскому времени 10, он засел за телефон. После третьей попытки автоматика пропикала соединение абонентов. Вскоре уверенный, как показалось Антону, совсем не старый мужской голос несколько старомодно ответил. «Тропынин у аппарата». «Николай Дмитриевич», — уточнил Бирюков. «Да». «С вами говорит внук Матвея Васильевича Бирюкова из сибирского села Березовки». Начал было Антон, но Тропынин не дал ему договорить. «Неужели ты, Игнашка?» «Извините, меня зовут Антоном Игнатьевичем», — сказал Бирюков. После незначительной паузы Тропынин вроде бы сам над собой усмехнулся. «Вот склероз. Спутал сына Матвея Васильевича со внуком. Сколько вам лет, Антон Игнатьевич?» «Уже за 30». «Уже за 30», — весело удивился Тропынин. «А мне еще и 80 нет. Рассказывайте, земляк, о своих заботах. Почему у вас служба не совсем гладко идет?» «Я работаю в районе начальником отделения уголовного розыска». «Вот как?» Тропынин опять вроде бы удивился. «Это любопытно, когда уголовный розыск выходит на старого чекиста. Не к ответственности ли привлечь хотите?» Бирюков сжато рассказал о разрытом захоронении у Ерошкиной плотины. Едва он замолчал, не перебивавший ни единым словом Тропынин, спросил. «Считаете, что разрыли останки бывшего председателя колхоза Жаркова?» «Да, Николай Дмитриевич». «Любопытно». Бирюков изложил содержание медицинской экспертизы и стал рассказывать о собранной информации, но на этот раз Тропынин не дал ему договорить. «Неужели Федя Половников еще жив?» «Не только он, но и Лукьян Хлудневский, и даже мой дед Матвей продолжают жить и здравствовать», — сказал Антон. «Ай да земляки!» — совсем уже не скрывая радости, воскликнул Тропынин. «Молодец, что разыскал меня. Какая у вас там в Сибири сейчас погода?» «Затяжное теплое бабье лето». «Прекрасно!» Тропынин вроде бы задумался и вдруг, неожиданно для Антона, заявил. «Завтра вылетаю в Новосибирск». «Вас встретить?» — пытаясь разгадать столь внезапное решение, — спросил Бирюков. «Я не привык к пышным встречам. В Новосибирске у меня много друзей в УКГБ. Думаю, они не откажут в любезности отставному полковнику и помогут добраться до родных мест». «До Серебровки?» — снова закинул удочку Антон. «Сначала, разумеется, заеду к вам в райотдел». «Николай Дмитриевич», — почти без всякой надежды обратился к Тропынину Бирюков. «Не поможете ли отыскать в Москве материалы расследования той давней поры по Жаркову?» «Считайте, они уже найдены», — коротко сказал Тропынин. «До встречи». На этом телефонный разговор закончился. Чувство неудовлетворенности осталось от него у Бирюкова. Привыкший оценивать поступки людей логическими мотивировками, на сей раз во внезапно принятом решении Тропынина Антон не видел логики. С чего бы вдруг старый полковник, которому еще нет и 80, но уже прилично за 70, так легко сорвался со своей дачи и, можно сказать, в считанные секунды надумал отправиться из столицы в далекую Сибирь? Неужели только ради того, чтобы встретиться с земляками? Поступок Тропынина показался странным и прокурору со следователем. Даже опытный оперативник, начальник РОВД подполковник Гладышев, и тот на полуироничный вопрос Бирюкова, что бы это значило, в ответ пожал плечами. «Чувствую, Антон Игнатьевич, нашему ведомству зарываться в архив не стоит», — сказал Бирюкову прокурор. «Забирай у Лемакина все скудные материалы. Если Тропынин действительно навестит родные места, попробуй выяснить у него судьбу Жаркова до конца». Утром, через полтора суток после телефонного разговора с Москвой, в кабинет к Антону Бирюкову в сопровождении молодого лейтенанта с эмблемами госбезопасности на погонах вошел осанистый седой полковник со множеством орденских колодочек и знаком «Почетный чекист». На вид полковнику было явно за 70, но держался он с той молодецкой выправкой, которая свойственна кадровым военным. Антон невольно поднялся из-за стола. «Если не ошибаюсь, Бирюков», — смерив Антона прищуренным взглядом, спросил полковник. «Так точно». «Здравствуй, земляк. Разреши представиться. Тропынин Николай Дмитриевич». Полковник протянул крепкую сухощавую руку. «Тебя, дружок, как говорится, без документов опознать можно. Вылитый молодой Игнат Бирюков. И гвардейским ростом, и шириной плеч в отца удался, а? Силой, наверное, тоже природа не обидела. Игнашка в 37-м году, помню, наспор с Маркелом Чернышовым колхозную тёлку кулаком по лбу ахнул. Та, милая, из копыт рухнула». Лейтенант, поставив на пол объемистый дорожный портфель, улыбнулся. Тропынин сказал ему: «Чистую правду говорю. Хорошо, что та тёлка ожила. Не то пришлось бы мне привлекать Игната Бирюкова к ответственности за умышленное уничтожение колхозного скота. Заявление об этом на второй же день в отдел НКВД поступило». «Садитесь, пожалуйста», — показывая на свободные стулья, предложил Антон. «Устали в дороге?» Тропынин набросил на вешалку полковничью фуражку и машинально провел ладонью по зачесанным назад белым, как свежий снег, волнистым волосам. От самолетного гула я отдохнул в гостинице, а сегодня и не заметил, когда мчался на Волге из Новосибирска сюда. Полвека в родных местах не был. Здесь многое переменилось. Асфальт хоть боком катись, попутные деревни не узнать. Лишь железнодорожный вокзал в райцентре с 30-х годов сохранился, постарел. Тропынин с завидной легкостью присел к столу. «Ну-с, дружок, прошу доложить, что вы у Ерошкиной плотины разрыли». Бирюков достал из сейфа составленный следователем протокол осмотра разрытого захоронения, заключение экспертов и пачку глянцевых фотографий, отснятых криминалистом при выезде к Ерошкиной плотине. Тропынин вынул из кармана очки. Сосредоточенно рассмотрев одну за другой фотографии, он, ни слова не говоря, занялся чтением. Ознакомившись с экспертизами, вроде бы удивился. Даже спектро- и рентгенографическое исследование обнаруженных костей провели. В период моей службы оперуполномоченным о таком и мечтать не приходилось. Тропынин встретился с Бирюковым взглядом. «А теперь поведай, что старики-земляки рассказывают». Бирюков стал коротко излагать суть собранной информации. Тропынин слушал, не перебивая ни единым словом. Только когда Антон пересказал свой рассказ с Федором Степановичем Половниковым, заинтересованно спросил, «Неужели Федор до сих пор так и молчал?» «Да, говорит, что вы его об этом попросили». «Ох, Федя, Федя, не человек, кремень. Я в самом деле не хотел, чтобы о нападении на Половниковых стало известно в Березовке и Серебровке. В ту пору ведь каждое убийство раздувалось в устрашающую кару для запугивания народа. Сказать, что то время было страшным, значит ничего не сказать. Смерть витала буквально над каждым, в том числе и над чекистами. Моя жизнь тоже не один раз висела на волоске. Очень не нравилось руководству, что я плохо ищу врагов народа, не возбуждаю политических дел, а занимаюсь в основном раскрытием уголовных преступлений. По этой причине мое начальство не могло красиво отчитаться перед вышестоящим». После непродолжительной паузы Тропынин глянул Бирюкову в глаза. «Знаете, отчего я так оперативно оказался здесь? Одно из столичных издательств уговорило меня написать правдивые воспоминания с острым сюжетом. Стал припоминать молодость, но память уже начинает подводить. Чтобы не наплести вранья, пришлось обращаться к архивным материалам, в том числе и к делу Жаркова». Тропынин попросил лейтенанта подать ему портфель и достал оттуда два старых тома, прошитых у корешков толстыми нитками точно так, как и теперь подшивают материалы следственных дел. «Вот двухтомное повествование моего личного производства той поры. Здесь в хронологической последовательности изложен весь запутанный преступный сюжет. Упоминается и захоронение у Ерошкиной плотины, но точное место его тогда установлено не было. И еще не смог я отыскать исчезнувшие Жарковым деньги». «Извините, Николай Дмитриевич, забыл их показать вам», — смущенно проговорил Антон и, открыв сейф, достал сверток из старой газеты «Штурм пятилетки». «Это тот клад, который обнаружил Хлудневский в тайнике председательского сундука». Тропынин развернул ветхую газету и с повышенным интересом, словно никогда раньше не видел подобных денег, стал рассматривать разноцветные денежные купюры. Затем взял в руки газетный листок, посмотрел на крупный размашистый заголовок, прочитал одну короткую заметку, другую, и с нескрываемой грустью заговорил. «Эх, боевая была районка, нищета некоторым нынешним беззубым. Помню ее первые номера, и деньги той поры вспомнились. Крепко пришлось мне поломать головушку из-за этих общественных денег. Не догадался тогда по молодости, что председательский сундук с тайником. Обшарил его в присутствии понятых до донышка и руки опустил».